салатом, жарким, чем угодно еще, что может оказаться необходимым. Выходя из кухни, она услышала, как голоса стихли, а затем хлопнула входная дверь. Наверное, Конни ушла. Ну да, это ее развалюха затрещала, отъезжая от дома. Джан задержалась у дверей кухни, чтобы в последний раз поправить прическу, после чего пошла встречать гость. — Давай, детка, вперед! Сломай ногу! Странное дело. Все, кто занят в шоу-бизнесе, испытывают волнение, прежде чем подняться на сцену, даже самые великие. Она вспомнила, что ей рассказывали о Белле Джолсоне, о том, как Джолли, выступая на Бродвее, включал на полную мощность кран в своей гримерке, чтобы заглушить шум аплодисментов перед своим появлением. Неважно, играешь ты в пьесе, снимаешься в кино или выступаешь по телевидению, перед выходом неизбежно наступает ужасный момент, когда выступает пот на лбу, дрожат поджилки. Но стоит только занавес подняться или режиссеру крикнуть «мотор» или замигать красному огоньку камеры, и сразу все меняется. В этот момент ты сам меняешься. Ты начинаешь владеть собой и ситуацией, заявляешь о себе. Шоу-бизнес — это и не бизнес вовсе. Это величайший на свете оргазм. Джан с удовольствием отдалась тому, что в интимных отношениях называется предварительными ласками. Она встретила гостя, зажгла свечи, разлила заранее приготовленные мартини из кувшина, который достала из бара. Чего она никак не ожидала, так это того, что и общение с доктором Клейборном доставит ей удовольствие. Она припомнила, что он сразу показался ей привлекательным. Ей всегда нравились мужчины с низкими голосами и мужественной внешностью. Но этим обладали едва ли не все знакомые ей актеры. Что отличало Клейборна, так это отсутствие каких-либо попыток привлечь внимание к своей персоне. Он держался спокойно, уверенно. Если это распространялось и на его поведение в постели, то стоило узнать об этом получше, и ничего не говорил о себе. Когда они выпили, он сделал ей комплимент, которого она не ждала. Не ее внешности, а облику ее квартиры, накрытому столу, свечам. А за ужином даже вспомнила Конни. «Ваша подруга тоже актриса?» Джан кивнула. «В это трудно поверить. Мне она показалась такой сдержанной. Какие роли она исполняет? Характерные?» «Иными словами, вы не нашли ее привлекательной». «Я этого не сказал». «Вы правы, но лишь отчасти». «Она исполняет характерные роли и играет в эпизодах, в основном руки и ноги». Клейборн внимательно посмотрел на нее. «Я не понимаю». «Конни работает непрерывно. Вы, наверное, сотню раз видели ее в телевизионной рекламе и в кино, но вы ни за что ее не узнаете, потому что ее лицо никогда не показывают. Ее используют во вставках, на крупных планах она дублирует звезд, у которых не слишком изящные руки или ноги. К подобным вещам часто прибегают в наши дни. Есть люди, которые дублируют чужие голоса или чей голос вставляют в диалог, но куда больше востребованы части тела. Агент по кастингу может найти все необходимое, просматривая картотеку. Ноги, бедра, груди, все, что захочет. Напоминает выбор курицы в супермаркете. Клейборн улыбнулся, но тут же снова посерьезнел. Неудивительно, что она такая застенчивая. У нее должен быть ужасный комплекс неполноценности от того, что другие стяжают лавры, в то время как она обречена на анонимность. И это правда. «Ну, у вас подобных проблем нет», — сказал Клейборн. «Вам точно не нужно ни дублировать кого-то, ни волноваться о том, что вы не получите роль». «Как это следует понимать?» — улыбнулся Жан. — Это лесть или психоаналитическое наблюдение? Он отодвинул тарелку и взял чашку с кофе. — А какой вариант вам больше нравится? — Мне часто льстят, как и всем в нашей индустрии. Но нужно добиться чего-то значительного, чтобы позволить себе обзавестись личным психоаналитиком, чтобы начать нуждаться в нем тоже. Клейборн откинулся на спинку стула. — Вероятно, это так, но, опять же, если бы как можно больше людей изначально понимало собственную мотивацию, то, думаю, все не заканчивалось бы терапией. «Вы предлагаете мне бесплатную консультацию? — Да нет, пожалуй, для этого я вас недостаточно знаю, так что не стоит пытаться. — А вы спрашивайте. — Хорошо. Во-первых, есть общие правила. Мне кажется, выбор профессии у большинства актрис продиктован одной из двух основных причин. Первый — это разбитый домашний очаг. Отец умер в разводе или просто ушел, когда она была еще ребенком, и девочка воспитывала мать. Агрессивная, честолюбивая, используя свою дочь как куклу, всюду проталкивает ее, однако крепко держит в руках все нити. Знакомо? Продолжайте, — пробормотала Джан. Вторая группа порождена несколько иной ситуацией. Опять же, нет отца, но нет и матери, может быть, умерла или, как иногда бывает, есть, но психопатка. Девочка остается без родителей. Не найдя покоя в чужой семье, она часто стремится выскочить замуж, но это ничего не решает. И она ищет влиятельных мужчин, которые используют ее, так же, как она использует их для продвижения своей карьеры. Как Марлин Монро, кивнула Джан. Таких я тоже знаю. — Очень хорошо, — сказал Клейборн. Но теперь возникает вопрос, к какому типу принадлежите вы? — Вы не догадываетесь? Она улыбнулась, и он улыбнулся ей в ответ. — Насколько могу судить ко второму? — Погодите. — Если вы думаете, что я одна из этих ненормальных, растерявшихся, глотающих таблетки неврастеничек, склонных к самоубийству? Клейборн покачал головой. — Нет, конечно же, нет. Это приходит потом. Но это можно избежать вовсе, если вы осознаете проблему. Разве возможно в этом разобраться? Джан заставил себя рассмеяться, поняв, что напрасно выпустил нить разговора из своих рук. Пора было прекратить эту импровизацию и вернуться к сценарию, который она мысленно подготовила. Сценарий. — Ну, хватит о моих проблемах, — сказала она. — Как прошел ваш разговор с Роем нынче утром? — Довольно хорошо, по-моему. Кажется, он согласен почти со всеми изменениями, которые я предложил. — Какого рода изменениями? — В основном они касаются трактовки образа Нормана. Именно над этим он сейчас работает. — А как насчет моих сцен? — Не думаю, что они претерпят серьезные изменения. — Самое большее придется отказаться от некоторых реплик. — Почему? — Если изменится подход к образу Нормана, то, естественно, изменится ваша реакция. Диалоги будут несколько сокращены. — Сокращены? — Жанна напряглась. — Что ж это происходит? Никто не говорит продюсеру, как продюсировать фильм. Никто не говорит режиссеру, как его ставить, но при этом каждый мнит себя сценаристом. Что-то внутри нее сказала. — Остынь, ты переходишь черту. Но если он покусился на ее роль... А он тем временем сидит и улыбается ей этой своей профессиональной улыбкой и говорит, что беспокоиться не о чем. Да кто он такой, чтобы давать ей совет? Сколько вы здесь? 2 дня, 3. Когда это вы успели стать экспертом? А я ему не стал. Боже, да он доволен собой. Это низкий голос, это его манера изображать себя врача. Но согласитесь... В этом есть логика. Изменение в образе Нормана подразумевает перемены и в вашем восприятии. Не надо ставить мне диагноз. Что, по-вашему, я должна воспринимать иначе? Суппозиторий? Он изменился в лице. Она определенно не шутила и не играла роль обиженной. Черт побери, но вообще не играла. Никакой роли, это было для нее слишком серьезно. Вот что я вам скажу, док. Вы уже сказали... Он тоже не смеялся. Я понимаю, что вы имеете в виду. Просто вы защищаете свою роль. Это не просто роль. Это все мое будущее. Неужели вы этого не видите? Никому не дано знать будущее. На это претендуют только те, кто не в ладах с своим прошлым. Он кивнул. А в вашем случае, с вашим прошлым, на который вы намекнули, я не случай. Я актриса. И что вы знаете о моем прошлом, черт побери? Хотел бы знать. Тогда узнаете. Так вот откуда вы, мозгоправы, черпаете сведения? Слушайте все эти душещипательные истории о подростках, которые лишились родителей, которых избивают и насилуют, а потом они убегают и платят тем же первому встречному.